Иногда кажется, шагни театр немного назад в этом направлении, в сторону декламации, и он шагнул бы чуть-чуть вперед. Про декламацию я говорю лишь за тем, чтобы что-то противопоставить сегодняшнему опрощению и уличной естественности. Но это, разумеется, тоже скорее полемика. Какой же все-таки шаг надо сейчас сделать, чтобы публика снова сгруппировалась, чтобы перестала быть во многом случайной? Что надо сделать, чтобы случайную публику превратить в совершенно не случайную? Может быть, надо поднять палец и сказать «уровень культуры»? Между прочим, классики на сцене стало меньше, чем было раньше, а ведь она возвышает душу. Мы перешли на злободневные проблемы, а общечеловеческие оставляем в стороне. Из этого вытекает и определенная эстетика. Как сказал бы Треплев, «удоба понятная в домашнем обиходе». Эстетика средств массовой коммуникации. Эта эстетика с телеэкрана перекочевывает в театр и утверждается в нем. Это гибельно. Боже мой, что за герой на телеэкране? Да его ни за что не отличишь от героя предыдущей телепередачи. В его мимику лучше не вглядываться, она ординарна. И мимика и интонация говорят лишь о том, что артист, да и герой его, на самом деле мало что пережили, мало что передумали, мало что знают. Это тоже благополучный молодожен с планом проведения медового месяца. И при этом нас хотят убедить в том, что перед нами главное действующее лицо. Если это действительно так, то это ужасно. У этого лица лишь более или менее правильные черты, слишком, пожалуй, правильные, чтобы вызвать к себе интерес. Когда люди смотрят очень много такого, им нечто индивидуальное может показаться абсурдным исключением, может даже рассердить. В театре, правда, в этом смысле более просторно. Там много всякого разного, от однодневок до экстравагантных глупостей. Поэтому лозунг «многообразие» тоже, пожалуй, не годится. Многообразие налицо, но оно почему-то не радует. Оно дробит. Все-таки что-то должно быть объединяющим. Искать ли это объединяющее начало в современной драматургии? Вполне может быть, но только не в преобладании какого-то одного жанра, а в прочности художественных критериев, ныне весьма размытых. Если же все сводить к нужным жанрам, мы вернемся вспять, к прежнему. Сегодня почему-то надо писать о деревне, а завтра о производстве, послезавтра на военную тему и так далее. Ничего этого на самом деле не нужно. Потому что настоящий драматург, на какую бы тему он ни писал, пишет о жизни, а значит о вечном. Публицистическая пьеса, но она, как известно, не приносит полной художественной радости. И уже в следующем сезоне, когда сменятся вопросы, сменится и большинство таких пьес, или перестанет с прежней силой интересовать. Тогда я, пожалуй, выдвинул бы лозунг «классичность». Нужен замечательный текст, чтобы он был отточен, чтобы это была литература. Когда читаешь пьесу Толстого «Живой труп», содрогаешься от каждой фразы. Когда читаешь среднюю современную пьесу, теряешь интерес уже на третьей странице из-за плохой словесной ткани. Между тем, сама литературная ткань должна быть притягательна. А затем должна быть философия. Трудно читать пьесу на уровне простого житейства. Чего-то не хватает. Не хватает философии. А еще нужна поэзия. Что это? Как объяснить? Что такое поэзия? Говорят, что на просмотре мхатовских «Трех сестер» до войны люди выходили в фойе, стояли кучками и молчали от высоты только что им увиденного.